25. Шив. Шив и ее гендры проезжают сквозь торнадо шума. Констра XX гордится командой геодезистов, которая обыскивает джунгли строящихся районов Варанаси и Ранапура, отбирая лучшие пред- и постиндустриальные площадки. Ниша Констра XX – провалы в схемах движения денежных средств. В прошлом месяце это был пентхаус – в Нараяна Тауэр, в западной Варауне. 88 этажей гибкого офисного пространства. В этом месяце они работают над громадной бетонированной шахтой, которая, как только с окончанием войны появятся деньги, может стать станцией метро-университет. Констра XX известен мощной архитектурой и пиаром на базе сарафанного радио. Если вы хотите что-то узнать о фирме, вам нужно спросить правильных людей в правильном месте. Местонахождение Констра XX версии августа 2047 года. Доезжайте на метро до станции Панч-Коши, последней остановки на новой линии Южного кольца. Сплошной хром, стекло и та разновидность бетона, которая кажется маслянистой, когда к ней прикасаешься. В конце платформы временная деревянная лестница, ведущая к путям. Эта часть линии отключена и не действует. Идите по туннелю, пока не увидите маленький кружок мерцающего света. Две тени, которые вдруг появятся с обеих сторон расширяющегося круга, охранники. Вы должны произвести на них впечатление либо своим обликом, либо стилем, либо славой, либо статусом, либо быть приглашенным гостем, не тише и чуни натов. Сам Констра XX в версии август 2047. Ради лучшего эффекта взгляните наверх. Прожектора, установленные на осветительном мостике, под временной пластиковой крышей отбрасывают быстро перемещающиеся круги синего цвета. Из-за карнизов, платформ, проводки, стальных решеток и сеток свет рисует мозаику из теней и акватических оттенков. Движущиеся тени — это тела, танцующие под индивидуальные мелодии, поступающие с палмов. Место диджея посередине между полом и потолком — хлипкий настил из лесов и других строительных конструкций. Отсюда команда из двух людей и 15 сарисинов — направляет каждому танцующему на платформе свой собственный микс «Констра XX» август 2047. «Констра XX» версии август 2047 подчиняется строгой и простой вертикальной иерархии. Шиф и ее гендра едут на служебном лифте мимо свежего мяса и офисных телочек, целый месяц копивших на эту скандальную ночь. Мимо тех, кто рвется в звезды мыла, и обворожительно молодых преступников и сыновей, и дочерей кого-то там. И все развлекаются на отдельных платформах. Лифт везет их мимо красных букв 10-метровой высоты, нанесенных краской из баллончика. Догма Констра XX заполняет собой половину окружности шахты. Индустрия арт империи. Шиф щелчком отбрасывает докуренную биди. Она катится по стальной решетке и падает в клокочущую музыкой и светом голубую бездну, рассыпая искры. Главный бар и место основного скопления народа находятся в том месте, которое, вероятно, должно стать вестибюлем с кассой. Настоящие боги расположились на уровнях для VIP, размещенных над шахтой в виде веера из игральных карт. Шиф подходит к охране. Это две крупные русские блондинки в оранжевых комбинезонах с мантрой «Констра XX». Выпуклости в их униформе говорят о наличии не слишком очевидного, но при необходимости легко доступного огнестрельного оружия. Пока они сканируют его приглашение, Шиф внимательно всматривается в то, что происходит на уровне VIP. Наты, две маленькие фигурки в золотом, похожие на изображение богов, раздают даршан клиентам и просителям. Русская тёлочка машет Шиву, чтобы шел к бару. На социальной лестнице он явно находится далеко внизу. Напитки выдают за стойками для билетерш. Десятки барменов смешивают, взбивают, охлаждают и разливают в ритме, отчасти напоминающем танец, а отчасти демонстрацию боевого искусства. Коктейль сегодняшнего вечера — нечто под названием «Кундакхадар». Кусочек льда бросается в неразбавленную водку. Лед трескается, подтаивает и окрашивается в красный цвет при контакте со спиртом. Кровь священного Пхарата, пролитая на водах Гангамата. Шив был бы не против испробовать этого напитка, он выпил бы чего угодно, в чем есть хоть капля спирта, чтобы немного успокоить расшатавшиеся нервы, но денег нет даже на стакан воды из-под крана. Кто-то должен заплатить за него. Единственные глаза, которые отвечают на его взгляд, принадлежат девушке, стоящей в полном одиночестве у ограждения. Она вся в одежде красных тонов. Мягкая кожаная юбка, терракотового цвета, длинные прямые волосы, выкрашенные в ярко-малиновый, в пупок вставлен опал. На ногах обувь из кожи какой-то живности с перьями, а с ремешков свисают колокольчики. Новый стиль, который Шив пропустил из-за своего изгнания. Одну, две, три секунды девушка глядит на него, затем отворачивается в сторону провала шахты. Шив тоже, опершись на ограждение, начинает рассматривать мельтешение фигур внизу и мерцание света музыки. «Приносит несчастье! Знаешь?» «Что приносит несчастье?» — спрашивает девушка, у нее ленивый городской говор. «Это?» — он похлопывает ее по опалу на животе. Девушка слегка дергается, но не отшатывается, потом ставит гироскопический бокал с коктейлем на перила и поворачивается к Шиву лицом. Красноватые завитки спиралью закручиваются вокруг чистого спирта. «Опалы — несчастливые камни! Англичане, викторианцы так считали!» «Не могу сказать, что чувствую себя особенно несчастной», — говорит девушка. «А ты?» «Еще как», — отвечает Шив. Расслабившись, он раскидывает руки по перилам ограждения и сбрасывает ее бокал с коктейлем вниз. Тот падает, подобно слезе бога, отливая всеми цветами радуги. Снизу доносится женский вопль. «А вот и твое несчастье! Мне очень жаль! Куплю тебе другой!» «Не беспокойся!» Ее зовут Джухи. Шив ведет ее к билетным кассам. Йогендра отрывается от разглядывания здешних милашек и следует за Шивом на пристойном расстоянии. Коктейль «Кундак-Хадар» очень холодный, очень вкусный и очень дорогой. Красные прожилки в нем корица с разными добавками. Джухи болтает о клубе и о людях, которые его посещают. Шив бросает взгляд на вип-зону. Брат и сестра Наты переместились на один уровень выше. Теперь они напоминают две золотые звезды под раскачивающимся пластиковым навесом. Джухи игриво ударяет его по ноге носком своей суперстильной обуви. Перья и вся эта хрень. «Я вижу, ты все куда-то вверх смотришь, негодник. На кого ты работаешь?» Джухи пододвигаются к нему поближе. Шив кивает в сторону натов, окруженных темными фигурами своих марионеток. Джухи кривится. «Чути, у тебя бизнес с ними? Тогда будь осторожен, они могут делать все, что захотят, потому что у них есть деньги, а их папаша скупил всю полицию. Они похожи на ангелов, но внутри черные старые демоны. Очень плохо обращаются с женщинами. Ему хочется трахаться, потому что он чувствует себя 20-летним, но у него не встает. Приходится принимать гормоны и все такое прочее. Но даже это не помогает, и он вынужден пользоваться куклами и другими приспособлениями. И она не лучше его, наблюдает за его играми. Мне все известно, потому что одна моя подруга как-то принимала участие в их развлечениях. Один другого стоит». Русская телочка ловит взгляд Шивы, кивает ему, как бы говоря, и твоя шалунишка тоже. «Пойдем со мной наверх», — говорит он, обращаясь к Джухи. «Тебе не придется с ними встречаться». Он думает о том, как у него наконец появятся деньги, чтобы начать снова. И опять будут коктейли, кундак, хадар, номер в отеле, свой столик в кафе и какой-нибудь уголок с мусорной едой и телевизором для Йогендры. Шив начинает ощущать тепло в животе. Плечи расправляются, подбородок поднимается, походка становится уверенней, а шаг шире. Золотые люди поворачиваются в его сторону. Они держат кундак-хадар в руках, словно вещественные доказательства бесчисленных, совершенных ими убийств. Посередине — золотые дети. Нитиш и Чуни Наты стоят рядом. Они одеты совершенно одинаково в расшитые золотом кружевные шервани. У них гладкие лица, пощенячьи пухлые, куда более открытые и невинные, чем им стоило бы быть. У Чуни волосы спускаются до пояса, Нитиш обрит нагло, лысый череп посыпан слюдой и блестит. Шив думает, что Нитиш очень похож на пациента детской онкологической клиники, проходящего курс лучевой терапии. Они улыбаются. Теперь он видит, где оно прячется. в улыбках старых-старых людей. Нитиш манит его к себе. «Господин Фараджи!» Голос Нитиша Ната высок. Чистый звонок настолько, что даже заглушает звучащий микс. «А парень ваш?» «Личный ассистент». «Понимаю». Шиф чувствует, как в толще кожи собираются капельки пота. Каждое слово, каждый нюанс поведения, каждая интонация, движение мышц сканируются, прочитываются и анализируются. Он снова начинает ощущать тот самый запах. Шиф не знает наверняка, существует ли он на самом деле или только у него в мозгу, но всякий раз, когда он находится рядом с браминами, он обоняет что-то дурное, искаженное, какие-то перепутанные гены. Они не пахнут людьми. «А женщина?» «Никто. Случайная встреча, она ничего не значит». «Превосходно! Пройдемте со мной, пожалуйста!» Здесь есть уровень, расположенный над всеми остальными. Крошечная клетка из строительных деталей, подвешенная к главному крану. Шиф, Йогендра и Нитиш Нат располагаются в ней, как дольки внутри апельсина. Гул от многоголосой болтовни, эхо, топот множества толкущихся в танце ног на платформах разного уровня — все внезапно смолкает. Так неожиданно, что отсутствие шума воспринимается Шивом как резкая боль. «В этой зоне есть поле глушения», — поясняет Нитиш Нат. Его голос сглажен, и Шиву кажется, что брамин говорит ему прямо в барабанную перепонку. «Разумно, не правда ли? Очень важно для рассмотрения щепетильных вопросов бизнеса. Должен вам сказать, что пока мы очень довольны вашей работой, господин Фараджи. Ваше отношение к делу вдохновляет. Вам дали понять, что если задание будет выполнено удовлетворительно, то появится и другая работа. Мы бы хотели предложить новый контракт, он будет опасным. Вполне вероятно, что, выполняя предлагаемую работу, вы будете убиты. В качестве компенсации мы гарантируем списание ваших долгов Давудом. Их механизмы больше никогда не нарушат ваш покой. Кроме того, мы выплатим достаточную сумму для того, чтобы вы смогли прекрасно устроиться в этом городе или в любом другом». «Что за работа?» «Извлечение, господин Фараджи. Вам это покажется бессмыслицей, но потом нельзя будет сказать, что вы не были полностью информированы. В течение определенного времени правительство Соединенных Штатов заключает здесь субконтракты на производство таких разновидностей искусственного интеллекта, которые они не имеют права разрабатывать у себя из-за акта Гамильтона. Для них уже стало обычной практикой пользоваться услугами тех стран, что не присоединились к международным соглашениям, касающимся доступа к искусственному интеллекту высокого уровня. Вам известно, что значит поколение 2.5? «Компьютер, который в 75% случаев не отличить от человека». «Неплохое определение. Все, что превышает 2.5, запрещено по условиям названного акта. Все, что ниже, должно быть лицензировано. Пхарат относится к числу неприсоединившихся стран, однако местные законы требуют лицензирования всего до уровня 2.75. Это делается с целью сохранения доминирующего положения на медиарынке, где выпускают город и деревню и тому подобное. Наш клиент установил, что пхаратский Сундарбан проводит работу по декодированию для США. Вовлечены НАСА, Пентагон и ЦРУ, что необычно, но дает некоторое представление о важности дешифровки. Нашему клиенту нужен ключ к шифру». «А что именно вы хотите от меня?» От противоестественной тишины в поле глушения у Шивы начинают болеть зубы. Нитиш Нат хлопает в свои крошечные пухленькие ладошки. «Вот это по-деловому! Миссия состоит из двух частей. Во-первых, вы должны найти, кто конкретно занимается дешифровкой. Во-вторых, проникнуть в организацию и добыть ключ. Нам известно только то, что человек, занимающийся декодированием, прибыл в Пхарат 3 недели назад». Нитиш Нат поднимает руку. На ней надет палм-перчатка. На экране видеофрагмент с бородатым европейцем в мешковатой одежде, в которой они всегда так идиотски выглядят. Его засняли, когда он выходил из фатфата. Он оглядывается по сторонам, а затем идет сквозь толпу по направлению к бару Каши. Клип воспроизводится до конца и запускается повторно. «Его зовут Хейман Дейн. Он американец, специалист-фрилансер по криптографии». Шиф внимательно рассматривает толстяка. «Думаю, его ждет много боли». Нитишнат хихикает. Не тот звук, который Шиву хотелось бы услышать снова. «Как только вы обнаружите его местонахождение и продумаете план извлечения, наш клиент оплатит все оправданные расходы дополнительно к основному компенсационному пакету. А теперь не могли бы мы покинуть это место? От вашего телесного запаха мне становится дурно». Поле глушения вдруг взрывается шумом. И вновь все органы чувств Шива заполняются звуками и красками «Констра XX Август 2047». Все вокруг снова становится свежим, гибким, чистым и просторным. Шив следует за Нитишем Натом вниз по крутым ступенькам к вип-зоне. «Мои руки развязаны?» «Да, никаких нитей, ведущих к нам либо нашему клиенту. А теперь нам нужно ваше окончательное решение». «Решение уже принято». «Я это сделаю!» «Прекрасно, прекрасно, прекрасно!» Нитишнат останавливается у подножия лестницы и сует свою маленькую, гладкую ладошку Шиву. Шив делает над собой усилие, чтобы не отдернуть руку. Он видит, как тело женщины выбрасывает из черного пластика в черную реку. «Чуни! Господин Фараджи с нами!» Чуни-Нат едва доходит Шиву до пояса, но стоит ей взглянуть ему в глаза, как его яйца покрываются пупырышками от страха. Эти глаза словно шарики из свинца. «Вы с нами. Хорошо». Слово «хорошо» она тянет, будто хлопковую нить. «Но вы ведь не один из нас, господин Фараджи». Ее брат улыбается. «Прошу прощения, госпожа Нат, о чем вы?» «О том, что до сих пор ваши достоинства проявлялись в мелочах, которые может делать любой уличный гунда». «Я не любой уличный гунда». Синие вспышки где-то там, внизу, в шахте, среди танцевальных платформ. «Тогда продемонстрируйте это, господин Фараджи». Чуни бросает взгляд на брата. Шив чувствует руку ее гендры на своем рукаве. «Та девушка, с которой вы пришли сюда. Мне кажется, вы сказали, что познакомились с ней в баре». «Да, просто знакомая, хотела посмотреть вип-зону». «Вы сказали, она никто». «Да, я так сказал». «Хорошо. Перебросьте ее через перила. Пожалуйста». Шиву хочется рассмеяться громким, хриплым смехом, который заполнил бы собой все пространство подземного зала, над безумными словами, которые было никак невозможно произнести вслух. «Вам очень многое доверяется, господин Фараджи. Самое меньшее, что мы имеем право от вас потребовать, это демонстрация вашей добросовестности». Смех умирает у Шива в легких. Платформа так высока, холодна и ужасающе хрупка над громадной бездной. Огни прожекторов способны вызвать эпилептический припадок. «Вы шутите? Вы ненормальные, да? Она сказала, что вы ебанутые психи, что вам нравится делать всякую хрень, играть в безумные игры». «Значит, одной причиной больше. Мы не терпим оскорблений, господин Фараджи. Это тесты для нас и для вас. Верите ли вы нам? Верите ли, что сможете сделать тут подобное, и никто вас пальцем не тронет?» Это будет просто. Она стоит у самого ограждения, поглядывая то на Шива, то на очередную богатую знаменитость на платформе. Кундак Хадары расслабили ее. Подсечка под ногу, толчок, переброс через металлическое ограждение, и она улетит. Но он не может сделать этого. Он торговец человеческими органами. Делец, мясник, он избавляется от трупов, сбрасывая их в реки, но он не убийца. А значит, теперь он покойник. С тем же успехом он может сам взобраться на перила, раскинуть руки и броситься вниз. Шиф отрицательно качает головой. Он заговорил бы, сказал бы им это, но Йогендра оказывается быстрее. Джухи улыбается, хмурится, открывает рот, чтобы закричать. Все за то мгновение, которое требуется Йогендре, чтобы в нее врезаться. Он тощий. Щенок. Но на его стороне инерция. Бокал взлетает в воздух. Кровавая водка разлетается веером. Джухи откачивается назад. Йогендра опускает голову и бодает девушку в лицо. Она взмахивает руками. Теряет равновесие. Переваливается за ограждение. Вверх взмывают супермодные ботинки в воздухе. Трепещут перья. Джухи машет руками, как ветряная мельница. Она летит мимо перекрещивающихся полос света, мимо равнодушных танцующих. Короткий вопль, когда она врезается в край нижней платформы по бетонному колодцу Констра XX август 2047, разносится эхо от удара. Джухи подпрыгивает, переворачивается в воздухе, странная, бесформенная, раздавленная. Шиф надеется, что она уже мертва. Надеется, что удар быстро и чисто переломил ей позвоночник. Все слышат мягкий глухой звук, когда Джухи достигает самого дна шахты. Происшедшее заняло гораздо больше времени, чем предполагал Шиф. Перегнувшись через перила, он видит, как к девушке спешит кто-то из охраны. Они ничем не могут ей помочь, просто говорят что-то себе в воротники. Затем смотрят вверх по ходу световых полос прямо ему в лицо. Снизу раздаются вопли. Цилиндр Констра XX август 2047 наполняется паническим ором. Она просто хотела хорошо провести ночь. Вот и все. Выпить, потанцевать, пофлиртовать, посмотреть на знаменитости, повеселиться, чтобы было что рассказать девчонкам на следующий день. Пустой бокал все еще вращается на полу. Нитиш и Чуни Над смотрят друг на друга. «Он не убийца. Он не убийца». Русская девица протягивает ему пухлый пластиковый бумажник. Сквозь дымчатый винил Шиф видит толстую пачку банкнот. Ему кажется, что она плывет перед ним. Он не может понять, что это. Он замечает, что Йогендра все еще стоит у ограждения, словно окаменевший, белый как кость. Шиф не понимает происходящего. Она хотела просто весело провести ночь. Тело, съезжающее в темную воду. Джухи падает в бездну, судорожно размахивая в воздухе руками и ногами. «Кстати!» — говорит Нитиш. Его голос еще не звучал так искусственно и так механически, даже в поле глушения. «На тот случай, если вам вдруг захочется узнать, что пытаются расшифровать американцы. Они что-то нашли в космосе и не имеют представления, что это такое». «Индустрия арт-империи», — шепчет красное граффити на стене.